Глава 5. Арахнофобия. Сар, село Восточное, 26 сентября. Интерлюдия. Ход был в сквернейшем настроении. Сначала по всей деревне прошелся вой, но никто так ничего дельного сказать и не смог. Только бабы орали про монстров, игроков, нападение на деревню и прорыв. И это только то, что он мог вычленить. Паника распространялась как пожар. Да причем настолько сильно, что даже у него начали закрадываться мысли бросить свое село и сбежать. Низко и грязно, но если бы в их мир вторглась армия из другого мира, не оставив ни шанса на выживание, он не стал бы просто так отдавать жизнь ради мифической чести. А оказалось, пока он медлил, ловил и спрашивал, что и где случилось, момент уже был упущен. Всего один человек. Да, крайне неприятно, тем более очень плохо, что он вырезал скотину, но, судя по его виду, это был новичок. Ни большого телосложения, ни скорости, ни мастерства в оружии. Просто тупой монстр, режущий беззащитную скотину, и даже не догнавший пастуха Ло, который его и заметил первым. И ведь вроде все хорошо реагировали на мелких тварей, пауков, не устраивая паники. Но вид человека, уничтожающего скот, смог посеять такой хаос в умах селян. «Приторки!» Ход уже все понял и сейчас смотрел вслед Ару и Ину, которые бросились догонять врага. Да, они были сильны, но бросаться, сломя голову в лес, против пускай одного, но игрока, а если их там больше, догнать их самому и вернуть? Нет, наверное, все же есть опасность, что это западня. Но если они выживут, он им устроит. «Заткнулись все!» Ход проревел, устав от гласящей толпы, от вопросов, выкриков и стенания Ми, которая не смогла отговорить Ара от опрометчивого поступка. «Заткнулись! Я соберу отряд и лично убью тварь! Всем охотникам явиться ко мне с оружием!» И, развернувшись, глава деревни отправился к себе. Бросаться сейчас было неразумно, даже ради шанса спасти своих сородичей. Умрут, значит, сами были тупыми. Выживут, пожалеют о своем тупом решении. Намного сильнее его волновало отсутствие внука Ра, который ушел вместе с Ло и Огом. А ведь человек пришел именно с той стороны. В любом случае, надо собраться. Или вообще остаться под защитой стен. Но соблазн был велик. Он был не слаб, далеко не слаб. И был не против стать еще сильнее, заполучив священную энергию и артефакты прибывших игроков. Наконец, мужики сбежались к его дому, и Ход начал решать, кто пойдет с ним. Слишком много брать не стоит, в том числе и потому, что на деревню могут напасть. Слишком мало — тоже. Лес нужно прочесать, а кто-то должен нести факелы. В итоге было отобрано несколько самых сильных, хорошо обращающихся с луком. А потом он увидел Ара, сильно уставшего, задыхающегося, но бегущего к нему. Ход подавил приступ злобы, оставил только строгость в голосе. Орать сейчас будет лишним. «Эн! Эйнер!» Глава деревни понял его и так, несмотря на заплетающийся язык. «Отдышись и говори! Как он его убил? Насколько он силен? Он владеет магией?» «Убил копьем! Но Эйн его ранил! В руку! Стрелой! Я не видел! Маги!» «Человек был один?» «Да!» После каждой фразы гоблин шумно втягивал воздух, а страх и ужас от смерти друга еще не отпустили его. «Все, иди, после поговорим!» Ход отдал последние указания, и все пошли готовиться. Лучшее оружие, луки, запасы факелов и воды. Он сам пошел в свой дом, сел на стул и задумался. А подумать было о чем. Просто новая партия игроков, призванных стать рабами и донорами оружия? Или что-то другое? Возможно, начало конца? Это точно был новенький. С таким он точно справится. Но вопрос — сколько их? Стоит ли рисковать? Рисковать с собой и односельчанами? Может, отправиться одному? В тяжелых думах он просидел некоторое время, а потом полез в погреб, доставая оттуда артефакт. «Бездонная сумка, F». Ход снова скрипнул зубами. «Почему? Почему все артефакты и оружие утекают в никуда? Куда они их девают? Почему не выдают охотникам в городе? Да даже пускай его выдают только армии и лучшим юнитам, но нет. Оно все рано или поздно исчезает. Он смог отвоевать право иметь артефакты только потому, что он глава деревни, одной из самых близких к Сару, и потому, что он силен. Но сумка была лишь фикцией, нужной для того, чтобы объяснить материализацию копья. А еще он хранил в ней некоторые запасы продовольствия для всей деревни. Так они сохранялись лучше, чем даже в погребе. А сейчас надо было все аккуратно выкладывать обратно. От своего отца он смог сохранить еще одно сокровище, которое ему ни за что не позволили бы оставить, прирезав рано или поздно. Кольцо, конечно, натирало палец ноги, но оно того стоило. Оно прекрасно помогало как в жизни, так и в бою, являясь сюрпризом для противников. Старый ход хорошо натренировался в лесу, вплетая возможности артефакта в свой стиль боя. А материализованные камни позволяли атаковать не хуже, чем иное оружие. Но все же он был стар. Малое исцеление F помогало, поддерживая здоровье и затягивая раны, но оно было не всесильным. Также он достал и лук, уже не системный, и переоделся в кожаную броню. Хотя это было лишь жалкое ее подобие. И, наконец, из кольца он извлек амулет. Большой кристалл кварца, переплетенный железной проволокой. Тоже наследство, уже от деда, являвшегося героем и хорошим шаманом. Камень все так же отозвался теплотой, порождаемый сидящим там духом. Слабый, тупой, неспособный к бою. Все, что он мог, так это выследить добычу, да медленно осушить небольшую живность. Но сейчас его способность к выслеживанию будет как нельзя кстати. Наконец, ход вышел на улицу. Собрать отряд было не таким уж и быстрым делом, но теперь все было готово. Гонять немногих лошадей не стали. В лесу они бесполезны, а до него идти всего ничего. Ра, Ок и Ло не вернулись. Скорее всего, убиты. И Хот отомстит за них. А, возможно, даже поймает врага живым. Конец интерлюдии. Я судорожно схватился за веточки, кусая губы и падая в пучину отчаяния. Факелы. Пока что на том берегу, но они приближались. Три штуки? Все равно сколько, если я с ними встречусь, мне не жить. Но сейчас ползти куда-то. Я повернулся назад, не видя ничего, протянул руку, наткнувшись на ветки. Так я скорее нашумлю и привлеку к себе внимание. Конец. Я уже устал от этого всего. Разум метался, порождая обрывки мыслей и перескакивая на новые. Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Я мог только лежать и наблюдать за отсветами пламени. Красиво. Мечущиеся далекие огоньки, предвещающие смерть. И приближаются они очень медленно. Так что я просто расслабился, наблюдая за ними. Была надежда, что меня не заметят, как и фатальное принятие неизбежного. Сколько там осталось? 10 часов. Я пощупал руку. Бинты немного пропитались кровью, хотя ничего вроде уже не текло. На земле я тоже нащупал влагу, с мерзением отдернув руку от чего-то живого и копошащегося. Но нет, уроды, я так просто не сдамся. Человек способен на многое. Аккуратно я начал ползти в противоположном направлении. Это было нелегко. Ноги и рука проваливались в мох и подстилку из листьев. Кололись, давили редких насекомых, а вторая рука страдала, волочась следом. Ветки и мелкая поросль трещали и опутывали лицо. Но с такого расстояния это было неслышно для преследователей. Но! Если они найдут мое место лёжки, то потом ничто не помешает им пройти дальше по борозде. Если они смогли выследить меня здесь, то все мое ползание... Не более, чем оттягивание своей смерти на жалкие минуты. Разум стал заражаться этой предательской мыслью, а спина покрылась потом. Но тело продолжало упорно ползти. Ползти и ползти. Только вперед. Каждую минуту я оборачивался, смотря на призрачные красноватые блики, которые уже стали намного ближе и ярче. «Ползи! Ползи, Дима! Ползи, Серафим!» Вдох и выдох. Тело — всего лишь инструмент. Вдох. Кислород расходится по всем клеткам тела. Жир сжигается. Питательные вещества с кислородом проваливаются в митохондрии, преобразуясь в чистую энергию молекул АТФ. А потом эта энергия расходится по всему телу, заставляя мышцы сокращаться и толкать меня вперед. Один грамм митохондрии вроде бы создает больше энергии, чем один грамм солнца, и еще в 100 000 раз больше. Вроде. Сам не считал, но умные люди на Ютубе так сказали. 100 000 раз больше, чем один грамм солнца, мне не обязательно. Да это и не так много, наверное. Но вот лишние силы, чтобы уйти отсюда, мне не помешали бы. Как же все же мозг готов цепляться за всякую ненужную хрень. Надо его очистить. Вдох и выдох. Ноги толкнули тело вперед, а я понял, что мне больше не нужно извиваться червем, обтекая стволы молодых деревьев или кустиков. Под скрюченными пальцами только мох. Не было вообще ничего. Я еще пошарил рукой вокруг. Пусто. Подтянулся и встал, аккуратно шагая вперед. Рука уперлась в массивный ствол. Обойти и дальше. 5 метров, и следующее дерево. Я обернулся назад, смотря на увеличившиеся огни. Они уже у реки. Но на моем лице расплылась улыбка. Материализовав Нагинату, я выставил ее вперед под уклоном, перейдя на чуть более быстрый шаг. Все так просто. Нужно было всего лишь пройти несколько десятков метров от реки, после чего лес снова превратился в свободный от густого подлеска. Удар. Сместиться в сторону. Снова идти. Новый ствол бьет по древку. Обойти и его. Падение, заплетающиеся ноги, горки и впадины мха. А я продолжал идти вперед, убегая от смерти. «Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет». «Не то». «Куда идем мы и с копьем? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем и гоблинам, и нет. Пусть сдохнут все они втроем, и дружно после заживем с копьем вдвоем». Я окончательно поехал, шепотом напевая какой-то бред. Но зато теперь я пылал энтузиазмом. 9 часов убегать по лесу. Почему нет, если придется? В таком темпе я продолжал примерно час. Тыкался в деревья, падал, вставал, получал новые царапины и раны от падений. Один раз я, похоже, наступил в муравейник. Хорошо, что штаны я очень плотно заправил в сапоги, иначе к моим мучениям добавились бы и укусы. Но зарево сзади отставало не сильно. Оно становилось все ярче. У реки они отстали, но вот потом... Идут по моим следам? Как же я устал! Последние полчаса я чуть ли не бежал рысцой, обдирая кожу при падениях и не чувствуя ног, но и это не помогало. Позади уже можно было увидеть сами источники света и далекие силуэты, а ужас стал невероятным. В какой-то момент он полностью отключил тело, и я просто упал на землю не в силах пошевелиться, а все мышцы скрючило. Рот скрипел, выдавая всхлипы ужаса. «Почему так страшно? Это смерть?» Из последних сил я вскинул голову, смотря вперед. Ужасная темнота начала отступать. Видимо, скоро был рассвет. И я уже мог разглядеть еле видимые контуры деревьев и зарослей. Вот огромный куст дернулся, меня накрыла волна, погасившая сознание. «Огромный паук, 65%. Ди, 2-й уровень». Остатки разума работали очень медленно, пожираемые невероятным ужасом, но не смогли осмыслить силуэт паука просто невообразимых размеров и надпись над ним. 2-й уровень. Ранг Ди? Он убьет меня быстрее, чем гоблины? Потянулись долгие минуты ожидания. Или секунды. Почему я не могу двигаться? Почему? Такой ужас. Он невыносим. А потом я услышал свист стрелы, и паук дернулся. Еще и еще раз. Я уже был не в силах смотреть, закрыв глаза. А потом эта тварь прыгнула. Мое сердце чуть не разорвалось, и, похоже, я потерял сознание. Секунда. Минута. Я распахнул глаза, а внутри все так же пылал ужас. Только если раньше он был сковывающий, как лед, то теперь это было сродни огню, сжигающему остатки разума. Я вскочил, забыв про больную руку и сжимая копье. Повернулся. Пожар. Или нет? В одном месте дерево весело лизали языки пламени, освещающие уже не такой непроглядный лес. И сражение. Огромный паук метался метрах в десяти от меня, а от одного взгляда на него хотелось забиться в угол и проблеваться. Он набрасывался на гоблина, но тут же отступал. Новый рывок. И снова он замирает. «Да что происходит?» Вопреки всякой логике, я похромал вперед, подмечая новые детали. Вот валяются тела гоблинов. Вот лежат почти потухшие факелы. А двое монстров сражаются, и никто не может взять вверх. «Огромный паук, 65%. Ди, второй уровень. Хоб-гоблин, И, шестой уровень». Чем ближе я подходил, тем сильнее на меня наваливался ужас. Ужас, источником которого был паук. Магия? Наконец я получше рассмотрел этих тварей. Паук был ранен, его морда была изрезана, а местами хитин промялся. А гоблин, который не гоблин, и имел огромный рост, хороший даже для человека. Он судорожно сжимал копье, не спеша идти в бой. А это что? Рваная одежда и кровь? Я просто застыл, а разум перестал передавать сигналы. Паук судорожно двигал искалеченными жвалами, гоблин просто стоял. Он перевел свой взгляд на меня, но что-то разглядеть там я не мог. Тварь снова рванулась, напоровшись на длинное копье, и тут же отскочила, но только на метр, а потом, неожиданно, рванула снова, но на этот раз сбив чернокожего с ног и погребя его под своими лапами, которые задвигались с бешеной скоростью. Гоблин не выживет. А потом эта тварь убьет и меня. Тут же возникла яркая мысль, как эти жвалы и лапы перемалывают мою плоть и кости, рвя на куски. Наконец тело вышло из ступора, а я из последних сил побежал вперед на паука, занятого добычей. 3 метра. 2. 1. Разум горел от нестерпимого ужаса. Все мышцы сковывало желанием упасть и свернуться в клубок. Удар! С чавкающим звуком лезвие нагинаты вошло в брюшко, отдавшись болью в раненой руке. А потом тварь дернулась назад, чуть не вывернув кисть из суставов. Но это уже не имело значения. «Внимание! Вы убили монстра. Огромный паук. 65%. Ди. Второй уровень. Вы получили 36 ОС. 51 из 40. Внимание! Вы получили 3 уровень. 11 из 60. Доступно 2 очка характеристик». Тело пробило молнией из энергии, а перед глазами замелькали полотна текста. В этот же момент ужас отступил, даруя свободу и легкость в теле. «Я победил? Я победил!» Не веря, я просто застыл, держась за древко нагинаты, глубоко засевший в туше, а колени подогнулись, заставив тело повиснуть на оружие. Разум очистился как от ужаса, так и от всего постороннего. Ведь паук не такой уж и большой. Сейчас, когда все его лапы обмякли, он был не больше огромной собаки, ну или теленка, но не тот гигант, каким он показался вначале. Гоблины. Они еще были тут. И не стоило зависать без причины. Перехватив копье левой рукой и отпустив правую, в которой снова открылось кровотечение от такого напряжения, я рванул древко на себя, вытащив оружие, и только потом понял, что мог его отозвать. Несколько шагов вокруг туши, и вот я вижу тело гоблина. Удар! Сталь вошла в плоть, но ничего не произошло. Печально. У него был большой уровень. Сколько этого АЭС? А что с остальными? В этот же момент, вторя моим мыслям, на границе зрения я засек движение, от которого резко дернулся. Раз, два, три. 3 гоблина на ногах. Или пытаются встать. Почему они лежали? Та аура ужаса, повалившая меня на землю или лишившая рассудка. Еще 3 валялись на земле без движения. Более я никого не видел. Потянулись долгие мгновения ожидания. Гоблины что-то отрывисто выкрикивали, но находились в явной нерешительности. Я тоже тупил несколько мгновений, а потом просто улыбнулся. Такой простой улыбкой до ушей, демонстрирующей все зубы и сморщивающей лицо гармошкой, в которой можно прочитать искреннюю радость того, кто выжил в ситуации неминуемой гибели. А еще нотки безумия и желания убивать. Один из гоблинов выстрелил, а я из последних сил рванулся в сторону, и это спасло меня. Он стрелял реально метко, и стрела прошла в 10 сантиметрах от корпуса. Я уже было хотел бежать к ближайшему стволу, но остановился. Гоблин отступал, бочком, но быстро. А его товарищи и вовсе побежали. Стрелок колебался, но после секундной паузы и он рванул обратно, правда, постоянно оборачиваясь и держа меня в поле зрения. «Ха! Это было глупо, чернокожие. Сейчас вы могли меня добить». Состояние было крайне вымотанное, но я понимал, что глупо будет расслабиться и сдохнуть после всего, что случилось. Еще раз осмотрелся вокруг, но никого более так и не увидел. А небо в редких просветах раскидистых крон уже начинало светлеть. Буду надеяться, что днем такие пауки не охотятся, иначе мне конец. А вот теперь пора доковылять до тех трех тел, тем более что одно уже пытается встать.